Ты ведь не допустишь этого, что, больше не хочешь замуж? Нет, я с тобой буду. Риза, пойми одну вещь. Ты, видимо, не понимаешь, брачный контракт сродни трудовому, там тоже работать нужно. Ты, кстати, знаешь, что здесь все женщины спят за деньги с мужчинами. Это неправда, не все за деньги. Впрочем, это неудивительно, здесь соотношение мужчин и женщин 5:1. Хочешь подзаработать? Нет, противно. Лучше подумай, какую профессию хочешь получить, чтобы самой нормально зарабатывать. Не знаю, может, как мама, медиком. Хорошая профессия, а главное везде востребованная. Вот и подумай, как ее получить. Подумаю. Слушай, а что ты там натворил сегодня, что про тебя вся местная сеть пишет? Не обращай внимания, проучил этих двух придурков маленько, отстрелив им уши и мужские достоинства. Вранье это, не было такого. Да, а в сети все описывают в подробностях. Говорю же, вранье одно и преувеличение. Знаешь, а многие тебя поддерживают. Мне все равно, это местным заняться нечем, вот и пишут всякую ерунду. Скажи мне лучше, ты этому Каржи говорила, где ты сейчас находишься? Нет, впрочем, это не важно. Выяснить местоположение Ризы несложно для специалиста. Кстати, поглядим, нет ли в сети хакера, которого я атаковал. Пусто, его не было и не появлялся, похоже, напугал я его сильно. Будем смотреть, если кто-то новенький появится в городе, то будет сразу на виду. Здесь чужих не было, только свои. Риза, знаешь, завтра с утра займемся вооружением тебя. Мне же нельзя оружие до 18 лет. Я жил, впрочем, это не важно. В общем, тебя надо вооружить, чтобы ты могла постоять за себя. С утра мне не нужно на службу, поэтому идем по местным магазинам. Надо картридж купить для пищевого синтезатора. Он что, здесь есть? Да, на кухне стоит. Купим, если они здесь продаются. Ты ко мне приставать будешь, а тебе мало, что мы обнимаемся. Мало, хочу большего, нужно новую спальню проверить. Хорошо, пошли проверять. Неси меня туда на руках. Утром мы первым делом отправились к Луизе на завтрак. Луиза, как и вчера, работала сама за стойкой. Посетителей у нее, когда мы зашли, не было. Я сел за столик, а Риза ушла поболтать с Луизой у стойки. Быстро наболтавшись, она вернулась за столик, неся на тарелках двух грабсов. Пока мы завтракали, в бар начали подтягиваться местные жители. Сделав заказ у стойки, они уходили и садились в глубине бара. Риза у них вызывала большой интерес, но видя, что она не одна, никто не рискнул проявить свой интерес в открытую. Все посматривали из глубины бара на нас. Вечером не стоит здесь появляться с ней, это сейчас они относительно трезвые, а вечером под градусом их ничего не остановит. Риза тоже видела интерес к себе, и это ей нравилось. После завтрака я подошел к Луизе. «Подскажи, у вас есть здесь оружейный магазин?» «Именно оружейного нет, но есть два отдела, где можно купить. Скинь мне их расположение, если не сложно». Получил на карте города две отметки. «Спасибо за помощь, заходи еще». Первая лавка оказалась продуктовой, торговали здесь в основном теми же морепродуктами, но были и другие продукты. Местные брали тех же грабсов, ну и алкоголь. В дальнем углу располагался небольшой отдел с оружием. Торговали здесь ножами, почти все местные их носили. Я совсем у немногих видел игольники в дополнение к ножу и вообще не встречал бластеры. Рассматривал ножи, выложенные на прилавок. Ризе тоже было интересно, и она присоединилась к этому занятию. «Что ты хочешь мне купить?» «Покупать ты будешь сама, это нужно тебе для твоей безопасности. Думаю, пару ножей скрытого ношения и игольника тебе хватит. Зачем два? Один могут найти, а про второй не подумают, и он может тебя выручить». «Поняла. Смотри, какой игольник классный. Такой тебе ни к чему, будет только привлекать к тебе внимание. Нужно что-то простое и неброское». К нам подошел продавец и, судя по одежде, он владелец лавки. «Что интересует? Ножи скрытого ношения есть?» «Нет, совсем нет, только обычные, но их отличный выбор». «Не интересуют. Что по угольникам у вас есть?» «Это не мне, а девушке». «Вот, для девушки отличный выбор». Он показал игольник, который приглянулся Ризе. «Нет, этот не интересует, нужно что-то не новое и небольшое. У меня есть один старенький, но он совсем неприглядно выглядит. Давайте посмотрим». Он достал из-под прилавка старенький игольник, краска на нем уже облезла от времени. Проверил спусковой механизм, все работало, причем, похоже, за ним ухаживали, а не просто таскали в кобуре. «Сколько вы за него хотите?» «700, 700 вот за это». «Хорошо, 650. 500 и то это дорого. Забирайте. Иглы к нему есть? Вам какие? Десяток простых и десяток бронебойных. Да и мне тоже десяток бронебойных. Это все? Нет. Нам картридж для пищевого синтезатора нужен. Для какой модели? Какая модель у нас? Спросил Ризу. Не знаю. Можешь связаться с хозяйкой и узнать? Уже узнаю. Этот процесс затянулся. Видимо, хозяйка сама не знала его модель. Я пока рассматривал, что еще есть в магазине. От рассматривания витрин меня оторвал вопрос продавца. Это все? Да, наверное, все. Перед ним лежал картридж для пищевого синтезатора. Похоже, им удалось все-таки выяснить его модель. Вернулся к ним. Значит, игольник и две упаковки игл оплачивает девушка, а картридж и вторую упаковку я. Риза оплатила, но была явно недовольна этим. Видимо, полагая, что все это должен оплачивать я. Когда мы вышли из магазина, я решил расставить все точки. Риза, послушай меня внимательно. Что? Во-первых, перестань вести себя, как будто мы любовники. Но ведь это так и есть. Это только мы с тобой должны знать. Так как это закончится тем, что у меня будут проблемы на работе. С меня снимут опеку, а тебя отправят обратно в приют. Ты этого хочешь? Нет, конечно. Тогда и веди себя, как будто ты моя опекаемая, а я твой опекун и не более того. Все остальное в квартире, когда мы вдвоем. Поняла, больше не буду. Очень надеюсь на это. Поехали в другой магазин посмотрим. Может, там есть ножи скрытого ношения. Этот лавка оказалась больше мебельной. Здесь в основном продавалась различная мебель для дома и электроника. Похоже, владелец лавки тоже скупал всю мебель за бесценок, когда все уезжали отсюда. Здесь тоже в горах различной мебели нашелся оружейный отдел и тоже совсем небольшой. Я вовсе не рассчитывал что-то купить здесь, но на мое удивление владелец лавки вытащил откуда-то из своих запасов небольшой ножик скрытого ношения. Только один? Да, последний остался. Сколько вы за него хотите? Вы для такой красивой девушки пожалеете каких-то 300 кредов. Девушка сама будет платить. Это во-первых, а во-вторых, ни один нож столько не стоит. Ладно, 250, только для нее. Вы решили обобрать такую красивую девушку такой ценой? 70 кредов. Ну что вы, как можно 100 кредов? Пускай она его сразу примерит. Хорошо, Риза, примерь. Что, прямо тут? Ну да, ты разрешаешь? Разрешаю. Хозяин лавки уже только слюни не пускал от нее. Он думал, она станет раздеваться, а она примерила поверх штанов. Нормально, берем. Заплати 100 кредов. Она заплатила и довольная вышла из лавки. Ну что, теперь куда? Думаю, можно пострелять из игольника съездить. Знаешь, с тобой хорошо торговаться, здесь можно хорошую скидку получить. Ну да, я заметила. Он думал, что я раздеваться стану, а я так примерила. Да, ты его сильно расстроила этим, а нечего меня раздевать глазами. Поехали постреляем. Ты должна уметь игольником пользоваться. Поехали. Мы выехали за город, где я гонял этих двух уродов. Здесь в одном месте можно съехать к самому океану, что я и сделал. Сегодня был ветер с воды, и он нагонял волну. Сейчас уже вроде осень, но здесь на планете без понятия. Зима-лето стояло круглый год, примерно одна температура. Разница лишь в том, что летом на несколько градусов жарче, а зимой дождливей. Вот и сейчас собирались тучи над океаном. Далеко в океане заметно 5 рыбацких лодок. Берег каменистый, я собрал и поставил несколько крупных камней друг на дружку и сверху положил 3 некрупных камня. Тебе надо попасть в маленькие камни. Достал из рюкзака ее игольник. Смотри, вот так он заряжается. Достал пустую обойму и вставил обратно. Теперь ты. Отдал ей его, и она повторила все точно за мной. Теперь обойма, доставая ее, достала. Иглы заряжаются в нее вот так, показал ей. Теперь сама. Она как послушная ученица все делала за мной. Теперь обойму в игольник. Она зарядила. Все, он заряжен. Теперь смотри, прицеливаешься в любой камень и стреляешь. Как прицеливаться? Подними руку с игольником. Подняла. Вот, твоя рука с игольником должна быть на одной линии с твоим глазом и твоей целью. Закрой второй глаз, прицелься и стреляй. Она выстрелила. Игла ушла ниже цели, в камень. Сильно нажимаешь на спусковой крючок, нужно плавно и мягко. Попробуй еще. Она снова прицелилась и снова выстрелила. В этот раз попала. Камень упал на землю. Молодец. Она сбила все 3 камня, сбегала, поставила их на место и снова сбила 2. Потом хотела и 3-й, но закончились иглы в обойме. Она нажимает, а он не стреляет, и решила посмотреть, что в стволе. Еле успел остановить ее руку. Никогда так не делай. Не направляй игольник на себя, только от себя. Так он не стреляет. Не стреляет, потому что иглы кончились. Когда стреляешь, считай иглы про себя и у противника. Кстати, тоже. Поняла. Возьми мой. Можешь и в нем расстрелять обойму. Моя обойма закончилась так же быстро, как и ее. Она мне его вернула, смотря на бластер. Можно мне из бластера пострелять? Можно, только там заряда мало осталось. Дал ей бластер и показал, как снимать с предохранителя и заряжать. Камни теперь стали падать на землю оплавленные. Сам пока занимался тем, что заряжал ее и свои игольники бронебойными иглами. Все, заряд закончился, и я замерзла. Поехали домой. Поехали. Мы вернулись в квартиру, где я зарядил пищевой синтезатор на кухне и мы опробовали. Отдал ей ее игольник, нож она так и не сняла после магазина с ноги, и после чего уехал на службу. Сегодня дежурил Эджи, зашел к нему в кабинет. «Привет, занят?» «Нет, заходи. Тебя твоя подружка нашла?» «Нашла, только она не подружка, она моя опекаемая. Меня суд назначил 3 дня назад ее опекуном». «Вы что, родственники?» «Нет, я с ней 3 дня назад познакомился, когда сюда летел на лайнере. Что произошло?» «Вот, можешь сам посмотреть». Скинул ему видео моей схватки с ее похитителями. «Неплохо ты их приложил». «Да, оказалось, они уже не первую похищают. Мне из Б-лайнера за помощь благодарность прислала шефу. Потом у нее дядю убили, ну, которого ты видел на видео, и она одна осталась, а они ее преследуют. Она испугалась, одна в столице, и сюда прилетела. Здесь не самое лучшее место для нее. Знаю, уже вчера пришлось схватиться из-за нее в баре. В курсе, как ты вчера отличился. Слушай, ты можешь предупредить владельцев баров, если кто не местный будет спрашивать ее или меня, чтобы нам сообщили. Думаешь, могут здесь объявиться? Вряд ли, конечно, но все возможно. Хорошо, попрошу. Вот, возвращаю твой коммуникатор. Установил? Да, изучаю. 15% уже выучил. За неделю изучишь. Быстро. Значит, интеллект у тебя неплохой. Да, неплохой. Сколько? Знаешь, я не помню. Как так? Память потерял. Меня поэтому и списали сюда. Как ты сейчас живешь? Нормально, привык уже. Что, совсем ничего не помнишь? Иджи, не начинай, я уже устал в СБ на эти вопросы отвечать. Фрагменты всплывают иногда, а большинство не помню. Пойду я в мастерскую поремонтирую чего-нибудь. До вечера пробыл в мастерской и разбирал дроида-уборщика. Потом началась теперь основная для меня работа. Мы ездили по барам и забирали пьяных и подравшихся. Была одна поножовщина. Порезали друг дружку. Мы успели обоих отвезли и поместили в капсулы. Все драки из-за женщин, их просто не могли поделить. Один раз напали на нас, драться не пришлось. Иджи приложил обоих шокером. Мы их просто вынесли из бара и оставили на земле около него. В общем, за вечер мы поместили больше 10 пострадавших алкоголиков в капсулы. Ближе к 12 часам бары закрылись и все успокоилось. Больше не было вызовов от барменов и владельцев баров. Приехал в квартиру я уставший. Прав был Иджи, мы больше таскаем. Вначале из бара до байка, потом от байка до капсулы. Риза уже спала, я не стал ее будить, просто прилег рядом и уснул. Утром проснулся от удара в бок. Почему меня не разбудил, когда пришел? Ты так сладко спала, не хотел будить. Ну что, стрелять поедем? Прямо сейчас? Ну, после завтрака. Иглы ты все расстреляла вчера, остались только бронебойные. Купим еще, какие проблемы? Хорошо, купим. Ты бластер зарядил? Да. Вот ведь никогда бы не подумал, что ей понравится стрелять по камушкам. Съездить к Лайзе позавтракать она не захотела, и мы позавтракали в квартире. После чего заехали в продуктовую лавку, купили еще 2 упаковки иглы и отправились на побережье. Только туда мы не смогли попасть, прошел шторм, и место, где мы были вчера, залило водой. Посмотрев на волны, подумал, что у меня сегодня будет много работы. В такой шторм не выйдешь в море, и рыбаки останутся на берегу. А пока мы отправились в заброшенный цех, где Риза расстреляла обе обоймы иглы и заодно всю батарею от бластера. Кроме того, пришлось пообещать, что мы завтра снова приедем сюда пострелять, и что я заряжу бластер. Не успел доехать до работы, как меня вызвал Марс и сказал, направлялся в бар, а не в управление. Когда подъехал, он уже прибыл туда и грузил пострадавшего. Тоже погрузив пострадавшего, мы повезли их в управление, но не успели до туда доехать, как поступил вызов уже из другого бара, где тоже случилась поножовщина и так весь день. Мы только ездили туда-обратно, заполнив полностью все капсулы к вечеру. Лайза тоже помогала как могла, только один начальник не показывался из кабинета. Когда заполнили последние капсулы, мы уставшие завалились в кабинет к Марсу. «Слушай, а что вот так всегда в шторм?» «Да, почти всегда. Долго он бывает? Когда как? Когда несколько дней, а когда и пару недель. Что, каждый день вот так?» «Да, привыкай». После этого мы расстались. Он остался дальше на дежурстве, а я отправился к себе в квартиру. Шторм продолжался 7 дней, и все эти дни мы не вылазили из баров. Порой уже просто некуда было укладывать, все капсулы заняты. Всех их днем выпускали. Меня больше не привлекали для этого. Похоже, поступил приказ шефа на этот счет, но мне никто об этом не говорил. За эту неделю двое успели побывать у нас дважды, а один выбился в чемпионы и попал трижды. Как раз через неделю у меня закончилась изучаться полицейская база и меня допустили до самостоятельного ведения дел. До этого все дела оформляли или Марс, или Иджи. Сегодня оформлял я и работал вместе с Марсом. Океан больше не штормил. Все рыбаки располагались у себя на базе и в городке царила тишина. Мы с Марсом вернулись в управление от Лайзы, где поужинали. Пришло сообщение на Искин, что на окраине городка на небольшом холме лежит парочка рыбаков и отдыхает от выпитого алкоголя. За последнюю неделю это была обычная картина в городке. Глава 18. Отдыхают и отдыхают, может, устали. Что скажешь, Марс, поедем? Не знаю, сигнал есть, надо бы проверить. Да и странно, сегодня все на лодках уже готовятся к выходу на рыбалку. Тогда поехали, прокатимся, посмотрим. Когда приехали на место, то оказалось, что это мои старые знакомые Хайли и Фьюджи. Теперь не стало этой парочки, я не запомнил даже, кто из них кто, но теперь один был мертв, второй лежал рядом, а в руке у него окровавленный нож. Марс подошел и пощупал пульс у обоих. Второй живой? Да, только в стельку пьяный. Что будем делать? Оформлять, и сегодня ты решаешь, что делать? Не знаю, что там положено. Осмотр места происшествия? Да, давай осматривать. У тебя есть какие-то пакеты сложить орудие убийства и убитого? Должны быть, если не выложил. Мы походили вокруг них, записывая место происшествия на видео. Холм был каменистый и никаких следов на земле не виднелось. Ну что, у тебя есть что-нибудь? Нет, а у тебя? Тоже нет ничего. Пакуем тогда, ищи пакеты. Он ушел к байку и вернулся уже с пакетами. Когда поехали в управление, остановился. Марс, слушай, заскочи в ближайший бар, сними видео с камер наблюдения, да и бармы на опросе. Они где-то здесь были. Твоему пассажиру уже в капсулу не нужно, а я пока своего в капсулу уложу. Хорошо, мы разделись. Укладывая в капсулу, я заметил, что на шее два следа, вроде похожие на след от шокера. Решив, что, наверное, бармен приложил, плохо себя вели, запихнул его в капсулу и запустил ее. Даже если и было что-то, теперь не останется. Не успел убрать его одежду в шкаф, как появился Марс. Мы вместе уложили второго в холодильник. Узнал что-нибудь? Да, ты прав. Они пили в соседнем баре и вдвоем ушли из него. Записи с камер снял и показания с бармена тоже. Тогда пошли оформлять, будешь смотреть, правильно ли я делаю. В кабинете у Марса мы оформили документы на задержание и арест. Приложили записи мои и Марса с пояснениями. После чего я отправил запрос на судебный Искин с просьбой на арест подозреваемого. Зря ты отправил. Почему? Так ведь положено. Положено, но завтра у тебя будут проблемы. Неважно, главное все по закону. Больше за весь вечер ничего не произошло, ни одного больше вызова не поступило. Сегодня и мы, и бары отдыхали от этого нашествия. Бары только подсчитывали дополнительную выручку за эти дни, а мы подсчитывали дырку от бублика. Как только на следующий день приехал на работу, меня ждал вызов к шефу. Лайза запустила к нему сразу. Шеф сидел явно злой и начал без предисловий. «Ты почему отправил запрос в суд?» «Не понимаю, я сделал все по закону». «Я что-то нарушил?» «Да, нарушил». «Что?» «Мое распоряжение». «Какое?» «Все дела перед отправлением куда-либо согласовывать со мной. Мне ничего об этом не было известно. Я тебя сейчас об этом извещаю». «Хорошо. Теперь бери Лайзу и везите его в суд». «Это все?» «Да». Выйдя в приемную, заметил Лайзу. «Лайза, собирайся, едем в суд». «Знаю, только суд через час еще. Пока давай поднимем задержанного». «Пошли». Спустившись в медсекцию, она открыла крышку капсулы. Оттуда появилась голова, которая произнесла: «Ну что, Хейли, мы снова как новенькие». Хейли ему ответить уже не мог из холодильника. Удивленный отсутствием ответа, он сел и начал крутить головой в поисках напарника. Заметив только нас с Лайзой и не найдя никого кроме нас, удивленно обратился ко мне. «А где Хейли?» «В холодильнике». Он задумался, вылез из капсулы, пошел к шкафу и начал одеваться. Одевшись, спросил меня, «В каком холодильнике?» «Вон, рядом с тобой». «Что он там делает?» «Думает». Он снова задумался и пошел на выход. «Ты далеко собрался?» «На выход». «Не сегодня. Надевай». Бросил ему наручники. Он послушно надел. «Не понял, я что, не свободен?» «Нет, ты задержан». «За что?» «За убийство твоего дружка Хейли. Я не мог его убить. Не мне будешь это рассказывать, а судье. Пока прошу сюда». Я открыл камеру, и он зашел внутрь. «У тебя есть около часа, чтобы вспомнить, что ты делал вчера и как это произошло». После чего закрыл камеру. Выходя из медсекции, заметил, что Лайза осталась. «Лайза, ты идешь?» «Нет, мне надо закончить экспертизу. Позови, когда буду нужен, я пока у себя в мастерской буду». «Хорошо». Только начал разбирать дроида-уборщика, как пришла Лайза. «Пойдем, судья вызывает». «Это далеко?» «Нет, рядом». Забрав подозреваемого, мы направились в суд. Он оказался через два дома от управления. В суде уже находился его адвокат. Он перекрыл нам дорогу. «Я хочу поговорить с ним». «Поговорите в суде, нас уже ждет судья». «Мне нужно поговорить с ним сейчас». «Вы меня не слышите? Нас ждет судья. У него разрешение спрашивайте». Он отошел с дороги и пошел рядом с нами. Так все вместе мы зашли в суд за исключением Лайзы. Она осталась в коридоре. Судья был в очень преклонном возрасте и внимательно посмотрел почему-то на меня, потом произнес: «Так-так, что здесь у нас?» Но вмешался адвокат: «Господин судья, можно мне один на один пообщаться с задержанным? У тебя 2 минуты, меня пока молодой человек в курс дела введет». Мы быстро. Они вышли в соседнюю комнату. Судья обратился ко мне: «Рассказывайте, что произошло?» «Господин судья, вчера около 20 часов поступило сообщение на Искин, что лежат 2 пьяных на холме, чтобы мы их забрали. Мы с напарником выехали на проверку, там действительно обнаружили 2. Один был убит, 2-й в отключке, 2 пьяные. Вот видео мое и напарника с места осмотра места происшествия. Место осмотрели, никаких следов присутствия кого-то 3-го не обнаружено. В руках подозреваемого оказался нож, который был нами изъят с места происшествия. Он внимательно просмотрел 2 видео. Что еще можете добавить?» «Напарник сделал копии с камер в баре, где они находились до этого, и когда покинули бар». «Вот они. Покинули бар они вдвоем. Также были сняты показания с бармена. Он подтвердил, что они подрались между собой недавно». «У меня вроде все». Судья посмотрела эти видео. «Что думаете по всему этому поводу?» «На мой взгляд, все очевидно. Пьяные что-то не поделили, и удар ножом со смертельным исходом. На мой тоже. Странно, что твой начальник просит время на расследование. Ладно, послушаем, что скажет экспертиза. Позови ее, а сам подожди за дверью». Вышел в коридор. «Лайза, зайди, тебя хочет послушать судья». Она зашла на заседание суда, а я сидел в коридоре и ждал. Снова открылась дверь, выглянула Лайза. «Зайди». Вернулся обратно в зал заседания. Все уже были здесь. Ко мне обратился судья: «Скажите, вы были на месте преступления?» Экспертиза утверждает, что он не мог нанести смертельный удар с такого расстояния. Почему? Что ему помешало? Рука, в которой зажат нож, не соответствует траектории удара. «Господин судья, там склон холма, он мог после этого еще не один раз поменять свое положение во сне и сползти вниз под тяжестью собственного тела. Тогда почему погибший вместе с ним не сполз вниз? Ему уже не было нужно ворочаться во сне, и тело могло просто за что-то зацепиться. Вот видите, господин адвокат, как все просто. Значит так, даю 2 недели на дополнительное расследование. Подозреваемый в это время будет в камере, потом выношу решение. На этом пока все». Мы вышли из здания суда, а подозреваемый все время молчал по дороге. Когда поместили его в камеру, Лайза высказала свое недовольство: «Ну вот, кормить его еще придется. Какие проблемы? На флоте выдают сухой паек и бутылку воды. У вас что, с этим напряженка? Надо узнать. Мы раньше из бара заказывали еду. С таким питанием я сам готов посидеть в камере. А кто работать будет?» «Что, совсем никак?» «Нет, работать». Посмеявшись, вернулись на рабочие места. Лайза сразу ушла на доклад к шефу, а я зашел к Эджи. «Ну что, Как прошло? Нормально, дали 2 недели на дополнительное расследование, шеф просил судью. Зачем? Там же все понятно. Не знаю, сам не понял, как и судья. Дверь кабинета была открыта, и мимо него прошел шеф. Не понял, что это было. Он что, выходит из кабинета иногда? Очень редко. Мы зашли к Лайзе. Куда это он так? Вроде сам расследовать хочет. Поехал на место преступления. Мы с Марсом все проверили, нет там ничего больше. Ну хочется ему, пускай расследует. Пускай расследует. Тогда я в мастерской буду. Подожди, я с тобой. Иджи догнал меня на лестнице вниз. Когда мы вышли на улицу, остановился. Слушай, как думаешь, что он задумал? Не знаю, там все очевидно, не подкопаешься. Что именно он хочет найти, мне непонятно. Думаю, просто спонсор напрягает, чтобы он что-нибудь сделал, вот он и старается, но лично я не знаю, что там можно сделать. Судья тоже не понял, но все-таки дал ему время, пускай роет, ему полезно. 3 следующих дня ничего не происходило в городке. Тишина, все ушли на рыбалку, всего 1-2 происшествия в день и все. На 4-й день в середине дня вызвал шеф. Меня это сильно удивило. Заходи. Он был настроен благожелательно и меня это сразу напрягло. Блес, мне только что сообщили, что тебя переводят от нас, куда, не знаю. Приказ получишь позже. Можешь пока начинать собираться. Выйдя от шефа, в приемной начал снимать пояс с оружием. Не поняла, ты чего? Меня переводит. Я так понимаю, что мне нужно это все вернуть. Как переводит? Куда? Ничего не знаю, только что узнал от шефа, что переводит. Сказал, чтобы я собирался. Подожди, я узнаю. Узнай, я у Иджи буду. Зашел к нему. Ну что, я попрощаться. Только что узнал, меня переводит опять куда-то. Почему? Не знаю, шеф, так сказал. Странно, ты вроде ничем не провинился, за что тебя? Иджи, я знаю столько же, сколько и ты. Ты даже гораздо больше меня. Ты, конечно, мясо, но вас просто так тоже не перекидывают с места на место. Хотя знаешь, это возможно только в одном случае. Каком? Дыру какую-то хотят прикрыть. Будь крайне осторожен. Да ладно, может, не все так плохо будет. Мне тоже говорили, что здесь жуткая дыра, а здесь вполне нормально, служить можно. В кабинет зашла Лайза. Сегодня доработаешь до конца дня, оружие сдаешь вечером, Иджи. Хорошо, ты не знаешь, куда меня переводит? Нет, ничего не знаю. Через час мне пришло уведомление о переводе меня отсюда. Я должен послезавтра прибыть на орбитальную станцию и там сесть на пассажирский челнок. Сразу после этого меня вызвал шеф. Уведомление получил? Да, получил. Не советую опаздывать, будут проблемы. Вы в курсе, куда меня переводит? Точно не знаю, вроде как в одной из систем был бунт, и теперь вас от управления направляют для усиления местной полиции. Значит, я лечу не один? Нет. Сегодня доработаешь до конца дня и все на этом. Снова зашел в кабинет Кэджи. Ну что, я снова от шефа. Нас посылают в какую-то другую систему на усиление местной полиции. Он посмотрел на меня. И ты в это веришь? Ты же знаешь, я в ваших делах не разбираюсь. В дыру какую-нибудь посылают прикрыть. Меня вроде ни одного. Посылают тех, кого не жалко, я бы на твоем месте опоздал к вылету. Шеф только что предупредил меня на этот счет. Будут большие проблемы, но живой останешься. Я подумаю. Подумай. Слушай, а как мне вылетать отсюда? Мне ведь надо Ризу с собой забрать. Поговори с Лайзой, она договорится. Пришлось вернуться в приемную. Лайза, ты можешь договориться, чтобы мы вместе с Ризой улетели? Смотри, за нее управление не будет оплачивать перелет. Я понимаю, она сама заплатит, главное, чтобы вместе улетели. Ты что, хочешь взять ее с собой? Ты что-то знаешь? Нет, она мне соврала. Похоже, что-то знала, но не хотела говорить. Глава 19. Брать с собой не буду, но и оставлять здесь тоже не вариант. Хорошо, я договорюсь, чтобы вы вместе улетели. Спасибо, Лайза, чтобы я без тебя делал. Слушай, а у вас здесь есть что-то вроде такси? Мне ведь как-то добраться до стоянки нужно будет. Можешь байк пока не сдавать, оставишь его там, на парковке флайеров, а Марс и Джи съездит утром заберут. Ты, кстати, его отремонтировал? Да, с ним все в порядке. Тогда сама съезжу и заберу его себе. Как договорюсь, сообщу тебе, когда вылет. Буду ждать. Я заблокировала тебе доступ в мастерскую. У меня там мои инструменты остались. Тогда пойдем, заберешь. Мы спустились вниз и я забрал из мастерской инструменты. Как быстро все опять поменялось, Только-только как-то все наладилось и надо опять лететь в неизвестность. Стоит ли туда лететь? Мое чувство опасности молчало. Может, прав Эджи, и стоит опоздать на этот вылет. Здесь в городке я пробыл уже больше 2 недель, но со мной так никто и не связался от имперской безопасности. Возможно, это они организовали этот перевод и там со мной свяжутся. Придется лететь, только надо будет подстраховаться. В первую очередь, мне нужен хороший скафандр. Даже знаю, у кого он есть. Вот только денег на него у меня нет. Хакнуть лавку несложно. Однако первым на подозрении буду я. Никому этот скафандр здесь не нужен, и единственный, кто его смотрел, это я. Стоп, у меня есть 2 чипа бандитов с лайнера, надо их вскрыть. Я не вскрыл их раньше, потому что здесь в управлении везде были камеры, а в квартире Ризы рядом. Надо немедленно этим заняться. Выехал из управления якобы в соседнюю лавку, а сам в соседнем заброшенном доме занялся взломом чипов. Это не заняло много времени, но меня ждало разочарование. На одном оказалось 15 тысяч, а на другом только 300 кредов. Перевел их все себе на чистый чип. Также почти все деньги, что у меня были на счету, оставил только 1000 на расходы. Всего у меня получилось 28 тысяч. Этого явно мало, чтобы купить скафандр. Интересно, за сколько он его продает? Я зашел в сети на небольшой сайтик лавки. Здесь он выставлен за 85 тысяч. Он что, обалдел? Я хорошо помнил, что когда-то смотрел цены на такие скафандры, и его можно было заказать у производителя, новый за 120 тысяч. Здесь не новый, не рабочий, устаревшая моделька и за 85 тысяч. Ладно, поищем в сети, что другие предлагают. Оказалось, что подобный новый скафандр здесь стоил от 200 тысяч. Странно, может, цены на них выросли или это какая-то местная специфика, почему они здесь такие дорогие? Да, о таком мне оставалось только мечтать, у меня денег было только на самый дешевый скафандр. Попробовать еще взять кредит, не уверен, что мне его дадут. Тогда остался самый простой вариант, заглянуть в сейф к бывшему начальнику, там есть чип с деньгами. Плохо, что он подумает на меня в первую очередь, но меня здесь уже не будет, да и доказать он ничего не сможет, не говоря уже о том, как объяснить происхождение этих кредов. Решено, ночью заглянем к нему в сейф. Коды доступа к сейфу были у Искина. Вернувшись в управление, подключился к сети и начал просмотр видео из кабинета начальника, что исправно мне присылал Искин. Здесь ничего нового, все те же игры с Лайзой, а остальное время он все так же сидел в сети. Старший у рыбаков все эти дни не появлялся, за исключением сегодня. Утром он побывал у него снова. Шеф пообещал ему, что постарается что-нибудь сделать, за что ему была обещана хорошая премия. Все эти дни он ни разу не проверял денежный чип, что хранился у него в сейфе. Мне в голову пришла простая идея, просто его подменить и положить чистый, они ведь внешне все одинаковые. Пока он обнаружит пропажу, пока очнется, пускай думает на кого угодно, меня здесь не будет. Надеюсь, там хватит денег на скафандр. Опять покупать скафандр опасно напрямую, можно спалиться, начнутся вопросы, откуда деньги. Впрочем, это совсем не проблема, можно пока поторговаться или не стоит. Наверное, не стоит сейчас, за ночь он может передумать, завтра будет видно, что и как. Пока подготовимся, поискал в сети давно заброшенный мужской аккаунт и снова подключился к моему теперь дроиду-уборщику. Он по-прежнему ползал по складу, чистя его. Рядом находился транспортный дроид, раскладывающий коробки по стеллажам. Проверил, все чисто, никто не пытался по новой его взломать, значит мой взлом не замечен. Теперь ты, дроид, взломаешь аккаунт. Взлом не занял много времени, пароль оказался совсем простым. Вот теперь, Глис, ты будешь вести переговоры с видом Албахом. Здесь пока все. Что мне делать с Ризой? Это самый проблемный вопрос, привязался я к ней за это время. Хотя и не воспринимал ее как подругу. Надо ее куда-то устроить, так просто ее оставлять нельзя и с собой не возьмешь. В приют она точно не захочет. Нужно что-то другое. Долго ползал по сети, пока не нашел вариант, который меня устроил. Это флотское училище, находящиеся на окраине столицы. Готовили здесь в основном пилотов и навигаторов, но был раздел и медиков. С 16 лет набирали детей для учебы, в 18 они получали нейросети и отправлялись служить на флот. Отправлять ее на флот я не хотел, но здесь был раздел платного обучения, можно отучиться за свой счет и в 18 уже быть готовым специалистом, только с правом выбора по окончании, где продолжать работать и при желании можно на тот же флот попасть служить. Обучение в год стоило 64 тысячи, для нее подъемная цифра. Выбрал ее, потому что там имелась закрытая охраняемая территория, на которой проживали ученики. Осталось только уговорить ее там остаться, а это самое сложное. В сети были неплохие отзывы о нем. Надо вживую посмотреть, что там и как. Плохо, что обучение уже шло. Пришло сообщение от Лайзы. Вылет завтра в 11:30. Насчет Ризы договорилась, с нее будет 300 кредов за перелет. Молодец, Лайза, поторговалась. Риза, когда сюда летела, отдала 500 кредов. Жаль улетать, за время проведенное здесь, уже привык к городку. Грабсы эти вкусные, как-то привык к ним и мне их будет не хватать. В общем, улетать мне совсем не хотелось, но как всегда выбора у меня нет. Вечером зашла Лайза попрощаться, обнялись, и она ушла. За весь вечер не было ни одного вызова, как будто городок прощался со мной. Поздно вечером зашел к Эджи. Вот, держи, снял пояс, оставил только свой игольник. Отдашь завтра Лайзе. Удачи тебе, она тебе понадобится. Надеюсь, обойдется все. Может, опоздаешь? Я решил лететь. Даже если опоздаю на этот рейс, за ним будет следующий. Только туда приведут под конвоем. Расторгнуть контракт ты не можешь, неустойка большая за расторжение, а я и так влез в долги, чтобы выкупиться из плена. Понятно. Когда приехал в квартиру, Риза уже спала. Отлично, все упростилось. Развернулся и тихонько вышел из квартиры. Байк пришлось оставить из-за камер на лавках и домах, могли легко отследить, что я вернулся в управление. Хотя бары уже закрыты, но на улицах можно еще встретить разумных, правда, в большинстве своем совсем нетрезвых. Поэтому пошел дворами, а там было темно и отсутствовал фонарик. С трудом, но добрался до управления. Подключился к сети и сразу к дроиду-уборщику, а через него зашел на Искин полиции. Здесь ничего не изменилось, мой взлом не обнаружили и Искин мне полностью подчинился. Первым делом посмотрел, что делает Эджи. Он дремал у себя в кабинете. Так, надо его отправить на заявку, он мне не нужен. Активировал ложное принятие сигнала от Искина одного из баров. Эджи с неохотой проснулся и застегнул на себе пояс, после чего поехал проверять сигнал. Так, теперь активируем доступ во все помещения и запускаем диагностику всех систем. Во время диагностики не работали камеры наблюдения. После чего я спокойно перелез через забор и зашел к себе в мастерскую. Мне здесь нужны чистые перчатки. Взяв их, направился в кабинет уже бывшего шефа. Код от сейфа я знал. Набрав его, открыл сейф. Чип лежал на месте. Больше ничего в сейфе не стал брать, да и ничего ценного не было. Открыл у него ящики стола. В верхнем было больше десятка пустых чипов. Взяв один из них, положил его в сейф, закрыл все обратно и вышел из кабинета. Вернулся в мастерскую, положил перчатки на место, как лежали, и перелез обратно через забор. Все это заняло меньше 5 минут. Через 10 минут Искин закончил диагностику всех систем и снова включил камеры. Проверил, все нормально, тихо, меня вроде никто не заметил, и отправился обратно к себе в квартиру. В квартире Риза все так же спала, и я тихонько разделся и прилег с ней рядом. Теперь надо было зачистить все следы на полицейском сервере. Снова подключился к Искину и посмотрел в камеры, Иджи уже вернулся и дремал у себя в кабинете. Дальше удалил вирус и почистил как смог, оставив 2 небольшие закладки на всякий случай, вдруг придется взламывать еще раз. После чего аннулировал доступ дроида к Искину, оставив только доступ тем дроидам, что до сих пор числились за управлением. Посмотрев на Ризу, а она сладко спала, ушел в другую спальню, где занялся взломом чипа из сейфа. Здесь меня ждало полное разочарование, на чипе оказалось всего 45 тысяч кредов. У меня не хватало на скафандр, а его еще надо отремонтировать. Возможно, завтра смогу сторговаться с ним, ну а если нет, куплю что-нибудь попроще. Может, правда послушать Эджи и не лететь, а деньги потратить на расторжение контракта с флотом? Нет, надо лететь, может там ничего страшного не будет, и со мной выйдут на связь. Надо было давно сделать запрос копии моего контракта с флотом, впрочем, и это сейчас не поздно сделать. Нашел в сети центральный Искин флота и сделал запрос. Думал, ответа не будет долго и вернулся обратно к Ризе, как пришел ответ и с ним копия моего трудового контракта с флотом. Трудиться мне по нему еще 12 лет и неустойка 500 000 за его расторжение. Мои 70 тысяч меня не спасали, решено, лечу. Утром меня как обычно разбудила Риза. Ну хватит спать, за Соня, поехали стрелять. Мы все время по утрам ездили стрелять, у нее неплохо уже получалось. Боюсь, стрельба отменяется. Я бластер сдал, да и в обед мы с тобой летим в столицу. Почему? Вчера пришел новый приказ, меня отправляют в другую систему. Я с тобой. Это невозможно, Ризи, я сам не знаю, куда лечу, да и там опасно. Далеко, все, что я знаю, нас отправляют в другую систему на помощь местной полиции. Никак нельзя с тобой, нет, здесь без вариантов. Ну вот, опять я буду одна. Почему со мной всегда так? Только что-то хорошее случится и все это быстро заканчивается. Риза, послушай меня внимательно, я присмотрел вчера одно место для тебя и хочу, чтобы ты училась там на медика. Скинул все данные по училищу. Оно же флотское, ты хочешь отправить меня на флот? Нет, на флот не хочу. Там можно учиться платно, тогда ты после 18 лет будешь сама решать, куда пойти работать. Кроме того, там закрытая территория и чужому туда сложно попасть. Поэтому ты там будешь в безопасности, и если со мной что-то случится, ты там останешься доучиваться, тебя вряд ли оттуда направят в приют. Подумай, у тебя есть время. Хорошо, подумаю. Пока тогда не отвлекай меня, я сейчас закончу дела, и мы с тобой съездим и съедим по грабсу. Ну что, Глис, ты готов вести торги по скафандру? Подключился к дроиду, через него зашел в аккаунт вида Албаха и вызвал Глиса. Он ответил достаточно быстро, спросил его про скафандр. Здравствуйте, меня интересует скафандр и его состояние. Состояние отличное, он практически новый. Тогда что с ним? Небольшое повреждение заплечного ранца. Можно посмотреть, что с ним. Глава 20. Он скинул видео повреждений. Ничего себе, он же не рабочий. Почему рабочий? Система жизнеобеспечения работает. Это все? Да, вот результаты диагностики. Я получил результаты, которые я ему и скидывал. У него ничего не работает. Тогда за что такие деньги просите? Он стоит этих денег, у него отличная защита. Без силовой защиты она слаба и носить его без силовых усилителей невозможно. Ремонт будет стоить дороже самого скафандра. Готов купить за 40 тысяч, не больше. Нет, 70, дешевле не отдам. В результате торга я купил его за 62 тысячи и его доставку до столицы. Договорились, что он отправит скафандр ближайшим флайером в столицу, где я его заберу в транспортной компании на стоянке флайеров. Мне будет нужно только назвать имя вида Албаха, чтобы его забрать. После чего я перечислил ему 62 тысячи. У меня осталось только 13 тысяч на чипе. Далее занялся поиском запчастей для него, с ними тоже оказалось все плохо. Под заказ можно заказать что угодно, а в наличии нашел только в одной мастерской. Блок крышку от заспинного рюкзака и блок управления мышечными усилителями и все не новые. Если с крышкой все понятно, то блок управления нужно проверять, могли горелый подсунуть. За все это просили 10 тысяч кредов, а это почти все мои оставшиеся деньги. Придется туда ехать и вживую все смотреть. Когда отключился от сети, Риза уже ждала одетая. Тоже быстро накинул на себя комбинезон, и мы пошли к Луизе. После завтрака мы погуляли у океана. Сейчас был полный штиль и было очень приятно там находиться. Сдали квартиру и поехали на стоянку флайеров. Здесь стоял мой старый знакомый пилот своей старушкой, на которой мы прилетели сюда. Старушка все еще летает, летает, она у меня крепкая. Ты же недавно прилетела и снова обратно? Провинился? Нет, получил новое предписание, отправляют в другую систему. Понимаю, сам служил когда-то. Приехали мы рано, флайер еще не погрузили, судя по тому, как булькал груз и наклейкам на упаковках. Грузили ему сейчас живых грабсов. Послышался звук приближающегося байка и на стоянку заехал полицейский байк. На нем приехали и Джей Лайза. Она спрыгнула с пассажирского сиденья и подошла ко мне. Успели, еще не улетел. После этих ее слов я весь напрягся, готовясь, что они за мной и моя кража обнаружена, но постарался сделать невозмутимое лицо и спросил, что случилось. Вот, форма твоя пришла сегодня утром. Получи и сделай мне отметку о получении. Она передала мне пакет. Я его раскрыл, там действительно лежала полицейская форма. Затем получил ссылку от нее, где на полицейском эскине надо было сделать отметку о получении. Сделал ей отметку. Все успела тебе передать. Давай, удачи тебе. Она запрыгнула на мой байк и завела его. Удачи тебе, Блесс. Она тебе понадобится, а форма тебе, нам точно ни к чему. Мрачно поддержал ее Иджи. После этого они развернулись и уехали. Вот зачем так пугать, что-то я разволновался. Меня дернула за рука Фриза. Она все слышала, стояла рядом со мной. О чем это он? Не обращая внимания, он думает, что меня посылают в плохое место. Почему он так решил? Потому что в полиции такими, как я, затыкают разные проблемные места. Так ты не лети. Не могу, Риза. Тогда надо расторгать контракт. А там 500 000 неустойка за расторжение. У меня нет таких денег. К тому же он может ошибаться, и там будет все в порядке. Мне говорили, что здесь тоже дыра, а здесь нормально можно служить. Я бывал в местах похуже и, как видишь, выбрался живым. Обещаю вернуться. Обещаю и сделаю все для этого. Флайер загрузили, и мы вылетели обратно в столицу. Когда летели, обратил внимание на сверток в кабине. Похоже, это мой скафандр. Ризи весь перелет молчала, думая о чем-то своем, а я рассматривал пейзажи, проносившиеся под нами. Приземлились мы на той же стоянке для флайеров, откуда я вылетал в городок. Флайер начали разгружать, а пилот забрал сверток из кабины и отправился в ближайшее к нам здание. Мы пошли за ним. «Куда мы теперь?» – спросила меня Ризи. «Мне должны доставить посылку сюда. Сейчас ее заберу и потом можем съездить в училище, если ты, конечно, не против. Посмотрим, что и как там. Ты сегодня улетаешь?» «Нет, завтра. Тогда сегодня мы проведем вместе». «Конечно, что ты надумала по училищу?» «Не знаю, давай посмотрим, как там, потом решу». Мы зашли в здание вслед за нашим пилотом. Он ушел на второй этаж, а мы остались на первом в зале ожидания. Пришлось Ризи сказать, что жду доставку и ее пока нет. Как только пилот прошел обратно к флайеру, я отправился в службу доставки. Назвав имя вида Албаха, получил сверток, который весь полет лежал со мной рядом. Развернул, проверил, все в порядке, теперь это мой скафандр. Отправил сообщение Глису от имени вида, что скафандр получен, и удалил этот аккаунт. В идеале надо бы взломать службу доставки и удалить видео получения мною скафандра, но посчитал это перебором. Упаковав его к себе в рюкзак, я вернулся к Ризи. Она, видимо, проголодалась и решила сама перекусить грабсом, ну и заодно подкармливала двух детишек у рабыни, сидящей рядом с ней. Мама тоже смотрела голодными глазами, и я присоединился к Ризи, поел сам и накормил их маму. Она вначале отказывалась. Пришлось показать удостоверение, пообещать, что ей ничего за это не будет, и что она может смело кушать. Потом они улетели на своем рейсе, а мы отправились на экспрессе в училище. По пути туда Риза мне созналась. «Знаешь, я ненавижу рабство. Риза, я тоже, но ты об этом никому не говори, а особенно в училище или где-то еще. Наверное, поэтому ты мне сразу понравился», и она меня обняла. «Что ты делаешь, Алекс? Ты же гроза и ужас аварцев. Тобой детей пугали. До чего ты докатился? Она же влюбилась в тебя, и что ты со этим всем будешь делать?» «Что делать, я действительно не знал. Не брать же ее третьей женой. Тогда меня Мила с Лерой точно пристрелит вместе с ней. Как они у меня там? Я ведь болван, должен скоро стать отцом, причем дважды. Как мне хотелось все бросить и обратно к ним, а нельзя». Посмотрел на Ризи, она прижалась ко мне, в глазах читалось: «Не оставляй меня. Как мне быть с тобой?» «Надеюсь, она согласится учиться в этом училище». Хорошо, что училище оказалось недалеко от стоянки флайеров, и долетели мы туда быстро. Территория действительно оказалась закрытая, и внутрь нас не пустили. Пришлось просить, чтобы пригласили кого-нибудь, с кем можно было пообщаться по учебе. Пришла девушка, и нас только в ее сопровождении пустили внутрь. Она нас проводила в кабинет заместителя начальника училища. Он нас очень радостно встретил. «Добро пожаловать в наше училище. Решили дочку обучать у нас? Мы хотели посмотреть условия учебы у вас и условия проживания. Скажите, вы делали дочке тестирование интеллекта? Вот это да, я ведь совсем забыл, что всех подряд на учебу не берут. Не знаю, Риза, тебе делали тестирование?» «Нет, ничего страшного, тогда мы сейчас его вам сейчас сделаем. Вы не волнуйтесь, это не больно и совершенно бесплатно. Пойдем, Риза, я тебя провожу, это в соседнем кабинете». Он вышел из кабинета и сразу вернулся. «Не волнуйтесь, она с моей помощницей. Я не волнуюсь, и она мне не дочь, я ее опекун. Скажите, чем вы занимаетесь?» «Служил на флоте, теперь после ранения перевели сюда дослуживать». Достал и показал удостоверение. «Понятно, полиция». «Да, на кого хотите ее отдать учиться?» «На медика. Нужны хорошие интеллектуальные данные. «Знаю, надеюсь, они у нее есть». Несколько минут ее не было, потом она вернулась вместе с помощницей, которая нас проводила сюда. Она положила перед заместителем подобие карты в пи и вышла. Он сразу начал ее рассматривать. «Ну что, Риза, у тебя хорошие данные, можешь стать пилотом. Отличная реакция и неплохой интеллект, к тому же псион. Хочу как мама, медиком. С этим сложнее, интеллект низковат пока. Может, конечно, в 18 добавится». Почувствовал, что он хочет ее в пилоты засунуть и решил вмешаться. «У них, похоже, был недобор их. Вы не поняли, мы хотим обучаться платно и на медика. Сами будете платить за обучение? Да, деньги есть. Почему не хотите за счет флота? Потому что хочу, чтобы у нее в 18 было право выбора, куда идти работать. Наши выпускники без работы не остаются. Это хорошо, что не остаются. Расскажите нам насчет обучения и проживая у вас. Подумайте, зачем вам деньги тратить? Готов ее сейчас взять в пилоты совершенно бесплатно за счет флота. После того, как флот со мной поступил, я про него даже слышать ничего не хочу. Понятно, очень жаль. Ну что же, пойдемте покажу, где у нас учатся и живут. Мы пошли по классам, где в основном сейчас шло обучение. На тренажерах парни и девушки вели бои на истребителях. Он специально нас водил по ним, надеясь, что сумеет уговорить ее на пилота. Только в конце завел в небольшую аудиторию, там располагалась небольшая группа врачей и колдовала около реанимационной капсулы. Потом мы ушли в другое здание, здесь проживала женская часть обучающихся. Завел в каюту, там находилась девушка. Вот в таких каютах по двое они и живут, как на флоте. Да, подобные, чтобы сразу привыкали. Мы можем оставить девушек наедине на несколько минут, конечно. Отправил Ризе сообщение, чтобы она спросила, как здесь у нее дела. Она ушла в каюту и закрыла дверь за собой. Скажите, что у вас включается в стоимость обучения? Проживание, питание, обучение и базы знаний. Базы знаний у нас свои, но нисколько не хуже официальных. Все сертификации с ними проходят без проблем. Что по нейросетям? Нейросеть сами покупают за свой счет по окончании учебы. Скажите, как у вас здесь с безопасностью? С этим все в порядке. На территорию посторонние не попадают. Это хорошо, потому что Ризу пытались недавно похитить. Надеюсь, у вас здесь безопасно. Безопасно, не сомневайтесь. Хорошо, я завтра все проверю по училищу и дам вам ответ. Буду ждать, но вы все-таки подумайте насчет пилота. Я уже подумал, она не пойдет учиться на него. Хорошо, вот, возьмите мою визитку. Если будут вопросы, задавайте, всегда отвечу. Моя помощница вас проводит, а мне надо бежать, извините. Бегите. Взял визитку, он исчез, но появилась его помощница. Риза недолго пробыла в каюте, и мы вышли из училища. Ну, что скажешь, мне понравилось здесь, интересно, тренажеры разные. Дира говорит, что ей нравится. На кого она учится? На навигатора. Может, мне на пилота пойти учиться? Запомни, Риза, на всю жизнь, если тебе что-то вот так настойчиво предлагают, никогда на это не соглашайся. Почему? Потому что тебя хотят обмануть. Как? За тебя заплатят 120 тысяч, а ты потом будешь их отрабатывать, как я, 20 лет, куда пошлют? Оно тебе надо? Нет. Вот и я так думаю, что лучше заплатить и потом иметь право выбора будущей работы. Захочешь на флот по окончании учебы, сможешь подписать контракт и вернуть свои деньги, но это будешь решать ты, а не они. Знаешь, ты совсем не выглядишь умным, каким являешься. Ум здесь ни при чем, просто сделал выводы из своих собственных ошибок. Глава 21. Что бы я без тебя делала? В борделе бы работала. Это все в прошлом. Лично я в этом совсем не уверен. Возможно, они захотят сделать еще попытку тебя похитить. Поэтому я и выбрал это училище. Здесь вроде безопасно, но ты не должна расслабляться. Оружие держи всегда под рукой. Мне же нельзя его пока. В законе сказано, что нельзя носить игольник на поясе, но никто не запрещает тебе носить его в рюкзаке, а нож можешь носить без проблем. Только никому не говори про него и не показывай. Поняла. Запомни еще одну вещь. Если вытащила игольник, стреляй не думая или не вытаскивай совсем. Запомню. Ну что, чем займемся теперь? Не знаю, я хочу побыть оставшееся время вдвоем. Поехали ко мне в квартиру. Поехали. Пришлось несколько часов добираться до ее квартиры. Она находилась на другом конце города. В этот раз квартира не была вскрыта, все было в порядке. Сразу проверил и скин дома, Никаких попыток больше вломиться в квартиру не зафиксировано. Заодно проверил хакера в сети, его я напугал здорово, он так и не появлялся больше в сети. Подключился к дроиду-уборщику и посмотрел видео, что полицейский Искин мне прислал. Бывший начальник сегодня не открывал сейф, значит, все в порядке. Теперь обрубаем концы, хотя, наверное, стоит хакнуть Искин транспортной компании. С другой стороны, зачем он мне? Надеюсь, это недолго. Отправил запрос на принятие файла от дроида. Искин согласился, и я ему выслал вирус. Теперь ждем ответа. Пока же мы с Ризи решили принять ванную. Уже плавая в ней, дроид получил ответ и передал его мне. Это были коды доступа к Искину. Посмотрим, что здесь у нас. На Искине ничего интересного не оказалось, только отправители и получатели грузов. Что это за грузы? Никаких данных не было. Бесполезный взлом. Взять здесь нечего. Удалил свой вирус. Поправил только дату сбоя у дроида на 2 дня раньше. Если смогут выйти на него, то меня здесь не было, когда был взлом. Проверил, есть ли камеры в коридоре. Оказалось, нет, только на самом складе. Оставил как обычно закладку, вычистил память дроида и отправил его в утилизатор. Он выполнил задание и связь с ним оборвалась. Ну вот и все. Все дорожки, ведущие ко мне, я оборвал. Этот вечер мы провели с Ризи вместе. Мне, как и ей, не хотелось расставаться, но мы оба понимали, что придется. Мы заказали ужин в небольшом ресторане рядом с ее домом и весь вечер и большую часть ночи провели вместе. Утром спросил ее, ну что, решила с училищем. Наверное, ты прав и это лучший вариант для меня. Значит, ты согласна? Да, это хорошо, тогда я буду спокоен за тебя. Ты мне обещал вернуться. Я помню, Риза. После завтрака мы отправились в училище, где мы попали снова в тот же кабинет. Надумали в пилоты? Нет, мы надумали в медики, как и раньше. Кроме того, будем учиться платно. Не знаю, у нее не хватает интеллекта для этого. Можно мне посмотреть ее данные? Вы знаете, у меня сейчас нет их. Тогда давайте сделаем по новой, я готов это оплатить. Не стоит, я и так помню. Хорошо, вы готовы внести все деньги, за первый год обучения сейчас и потом вторую сумму через год. Хорошо, ловите контракт. Пришло сообщение с копией контракта. Прочитав его, я сразу забраковал один пункт, она может подлежать призыву на флот, причем это очень размыто прописано. Пришлось искать в сети юридическую контору, связываться с ними и оплачивать консультацию. Они сразу забраковали этот пункт, удалили его и подредактировали еще 2 пункта. Пока я изучал и консультировался по сети, Риза уже прочитала и ждала моего вердикта. Вы знаете, такая форма контракта нас не устраивает. Я проконсультировался с юристами и они подредактировали его. Вот их отредактированная версия. Я отправил ему отредактированную версию. Ризе тоже выслал, но ей с комментариями юриста. Теперь они внимательно изучали, а я ждал. Вы знаете, у нас все-таки флотское училище, и она, как будущий медик, будет нужна флоту. Вы знаете, мы платим свои деньги, и если она будет нужна флоту, то пускай флот за это заплатит, а не получит за просто так. Он внимательно посмотрел на меня. Хорошо, я согласен. Пришел контракт с его подписью. Проверил и тоже подписал. Риза не заставила себя долго ждать и тоже подписала. Вот счет оплачивайте. Риза заплатила по счету, но платеж не прошел, стояла моя блокировка. Только после моего одобрения банк перечислил средства. Ну что, деньги получены. Риза, добро пожаловать в наше училище. Пойдем, я тебя провожу в твою каюту. Можно я только попрощаюсь с Близом? Можно, тогда тебя проводит моя помощница. Хорошо, мы вышли из кабинета и пошли на выход из училища. Когда подошли к проходной, мы крепко обнялись. Ризи, я не знаю, когда мы увидимся в следующий раз, поэтому я зарезервировал деньги на второй платеж тебе, также 64 тысячи, чтобы у тебя не было с этим проблем. Кроме того, постарайся сохранить деньги, тебе еще после учебы нужно будет нейросеть покупать. Я сохраню, спасибо тебе за все, слезы текли по ее щекам. Чувствовал, что у меня глаза тоже мокрые. Все, мне пора. Хорошо, и она не отпускала меня. Ризи, отпусти меня, пожалуйста, мне надо идти.